Тема седьмая. Как попросить переговорить с кем-либо еще? Topic 7. How to ask to talk to someone else. Можно ли мне поговорить с кем-нибудь из других сотрудников? Can I talk to anyone else? С кем лучше поговорить по поводу заказа? Who shall I talk to about the order? Кто может дать мне информацию по перевозкам? Who can give me the information on transportation? Вы не могли бы соединить меня с кем-нибудь из коммерческого отдела? Could you connect me with someone from the commercial department, please?